Глава сороковая. Я отшатнулась от него, насколько мне позволял салон автомобиля. Особенно тут некуда было двигаться. Лицей уже показался вдалеке, но мне казалось, что мы никогда не доедем до парковки. Я просто сойду с ума. «Что шарахаешься?» — поднял брови Матвей. «Думала, что поцелую тебя, да?» «Да, так и думала. Боялась или хотела. Сама не знала ответ на этот вопрос». «Хотела, чтобы я тебя опять целовал? Убогая!» Рассмеялся Матвей, а я ощутила, как щеки снова загорелись от стыда. «Да что же я совсем не умею чувства и эмоции прятать? Вон, как ловко он меня раскусил. Нужно учиться этому, иначе жить мне будет очень тяжко. Особенно, если меня продолжат окружать подобные придурки». «Нет!» — сказала я слишком громко и нервно, и Матвей рассмеялся еще громче. «Да, убогая, хотела. Ты совсем не умеешь врать». Я снова уткнулась в свои колени. Проще молчать и делать вид, что его нет, чем спорить с ним и отвечать на его глупые подколки. Далась я ему. Он же вроде как не хотел общаться. Я бы вернулась к этой стадии его гнева на меня. «Влюбилась в меня? Колись!» Продолжал прикалываться он и слегка толкнул меня в бок. «Эй, ты там живая? Молчишь и молчишь». «Нет, не влюбилась». «Влюбилась, влюбилась. Я вижу, как у тебя глаза горят, когда ты смотришь на меня. Нравлюсь, а?» «В таких дураков, как ты, не влюбляются, ясно?» заявила я, бросив ему в лицо обидные слова. «Найди себе подругу по разуму и отстань от меня». Тут же пожалела о грубости, которую проявила. Сейчас он разозлится и опубликует видео мне назло. Я подняла глаза и встретилась с недобрым взглядом Матвея. Невольно сжалась в ком, а по коже побежали крупные мурашки. Настолько тяжелым был его взгляд и энергетика, он буквально подавлял меня одними глазами. Ну и с кем я решила состязаться, дуреха? Мне его не победить. Он сильнее меня и физически, и морально. Взрослее будто. Он не даст мне одержать над ним верх и каждый раз будет возвращать с небес на землю, указывая мое место. «Ну ладно, убогая». Желваки ходили ходуном на его скулах. «Войны хочешь? Будет тебе война». «Нет, я не хочу войны», — быстро отозвалась я. «Слушай, ну извини, что нагрубила. Ты меня задеваешь». «Извинить?» — изогнул он скептически одну бровь. «Да, прости». «Я уже слышал твои извинения, но ты опять взялась меня оскорблять». «А ты меня не оскорбляешь?» Резонно заметила я, снова теряя контроль над собой. Так хотелось ему высказать все, что скопилось на душе. И то, что я сказала бы, Матвею однозначно не понравилось бы. Поэтому придется учиться также держать язык за зубами, если я хочу дожить до конца учебного года рядом с этим мажором. Это его школа, его дом и его мир. Он на коне, и мне придется с этим считаться и быть все время в роли пыли под его ногами. Но главное — дотянуть до конца школьного года, а там уж разойдемся, как в море корабли. Господи, как мне хочется, чтобы этот год кончился быстрее. Мечтаю оказаться на выпускном, а потом забрать свои вещи из дома опекунов и уехать в мамину квартиру, помахав им на прощание ручкой. Никогда они мне семьей не станут, это точно. Но, собственно, никто из семейства Павленко и не пытался играть в дружбу, что, наверное, даже лучше. Честность и правда всегда лучше сладкой лжи и подхалимажа. Машина остановилась на школьной парковке. Нам нужно было выходить и идти на занятия. «Ты меня с собой не равняй, поняла?» — осадил меня Матвей. «Я нормальный парень из хорошей семьи, а ты — нищенка и воровка». Его слова причинили боль. Я снова опустила глаза и тяжело дышала. «Ну, конечно». Я же человек второго или даже третьего сорта. Как я только посмела нас с ним на одну ступень поставить? Козел заносчивый. Такой молодой, а душа уже зачерствела. Я не воровка. Покачала я головой, чувствуя, как на глазах собираются слезы. Ну вот, перед самым началом учебного дня я появлюсь в классе, зареванная с опухшим лицом из-за Матвея. «Да?» — усмехнулся он. «Попробуй, докажи это классу. После того, как они увидят то прекрасное видео». «Стой!» В отчаянии я сама схватила его за руку и потянула на себя, чтобы он не успел выйти из машины. На улице я вряд ли решусь сделать то, что задумала. «Не показывай видео», — попросила я. «Пожалуйста». «Пожалуйста, на хлеб не намажешь», — нахально отозвался парень. Я рискнула, придвинулась и сама коснулась его упрямых губ своими.